Поэтому творчество Лакца Чалаева и эстонца Тормиса были ему дороги прежде всего благодаря их национальному своеобразию. Естественно, не только присутствие или отсутствие лада мелодического компонента служило Свириду мерой оценки художественной ценности того или иного произведения. Самым главным было для него наличие у автора музыки собственной интонационной сферы. Есть своя интонация у композитора, есть творческая личность. Если уж нет, то нет и личности, и никакие доводы, адвокатствующие критики, никакие ухищренные философские рефлексии и эстетические суждения вкуса не спасали, по мнению Свиридова, такого композитора. И для него было неважно, в каком жанре проявился композиторский голос, какое общественное положение композитор занимает. Я хорошо помню его слова о том, что сколько бы Хренникова ни критиковали как руководителя Союза, к этому и сам Свиридов, в разных записях, как заметит читатель, что называется, крепко руку приложил. Но у этого композитора есть своя интонационная сфера, которая наиболее ярко проявилась в его песенном творчестве. Свиридов считал, что начинал Хренников очень ярко, ценил его первую симфонию. Весьма противоречивым, двойственным было у Свиридова отношение к так называемому отечественному, музыкальному, послевоенному авангарду. Когда композиторы этого направления только появились, он приветствовал их и внимательно следил за их развитием. Считал наиболее талантливым из них Андрея Волконского. Присутствовал в Московской консерватории на выпускном экзамене того класса, где учились Шнитке и Караманов. Впечатлениями положительными от прослушанной оратории Нагасаки Свиридов поделился в статье «Композиторская молодежь» в газете «Комсомольская правда» от 26 марта 1957 года. Мы много раз говорили с ним о Шнитке, и я знаю, что он ценил его блестящую изобретательность в использовании инструментов, особенно в киномузыке. Но все-таки после экзамена согласился с Пейко, что ярче по тематическому материалу был Караманов. Свиридов отдавал должное мастерству Родиона Щедрина в области оркестра. Первые шаги этого поколения вселяли в Свиридова уверенность, что не он один ищет пути из тупика академизированного симфонизма. И все же он разошелся с молодыми. Те увлеклись додекафонией, подражали Булезу, «Солнце инков» у Эдисона Денисова или Пендерецкому, а Свиридов в 1958 году в новой редакции романсов на стихи Лермонтова над одним из романсов к портрету Н.Н. написал «Подражание А.С. Даргомышскому». Этот год стал временем бурных дискуссий о путях развития советской музыки. Вышло известное реабилитационное постановление ЦК КПСС об исправлении ошибок. Наши композиторы поехали за границу. В Москве открывается конкурс имени Чайковского. В Московской консерватории студенты знакомятся с молотком без мастера Пьера Булеза, с виртуозными клавир Штюкен Штокхаузена. Гершкович с огромным успехом читает лекции о додекафонии, о Шонберге. А тут на тебе, Даргомышский. Свиридов поплыл явно против течения. Однако все было намного сложнее. Автор поэмы памяти Есенина еще в конце 30-х годов внимательно изучал клавир Вотцека, Альбана Берга. В парижской «Гранд-опера» он слушал в 1969 году Моисея и Аарона Шонберга. Знал и ценил его «Песни Гурре» и «Лунного Пьеро». Я помню, как он играл мне по памяти знаменитую «Пассакалью» из последней картины оперы «Вотцек». Это было году в 1976 или 1977. Ему нравились некоторые сочинения Оливье Мессиана, любил хорал, который пел московский камерный хор, с интересом слушал три «Постлюди» Лютославского и «Страсти по Луке» Пендерецкого, помнится, хвалил Горецкого, это было еще в 1960-е годы. Хорошо помню наши тогдашние разговоры с ним. Он с увлечением говорил о Веберне, о том, что нововенец нашел изумительную маленькую форму, сравнивал: «Смотри, вот он идет от инструментальной интонации, у него уплотненная форма, как кристалл, музыка без развития, антисимфонично. То же делаю и я, только я иду от вокала и пришел к предельно сжатой вокальной форме песни». В своих записях середины 1970-х годов он сам точно определяет ситуацию и свое место в современной музыке. Вопрос формы сейчас самоважнейший для музыки. Симфонизм окончательно омертвел. На смену ему додекафония или песня, короткая форма. Свиридов знал подлинную цену нововенцам, но не видел пути за ними. Точнее, в его представлении весь послевоенный авангард ничего принципиально нового не создал. Любопытно, что исключение он делал для одного Штокхаузена, к которому испытывал интерес. Что же касается отечественных последователей западного авангарда, то он считал, что тут нет ни грана подлинного новаторства. Додекафония внесла в музыку, несомненно, новый элемент. Но сейчас видно, что эта новизна оказалась исчерпана ее же изобретателями. Они явились, собственно, новаторами. Что же касается употребления этого слова в наши дни, то оно стало лишь условным обозначением самого настоящего эпигонства и эклектики, то есть механического соединения несоединимых элементов музыки. Если говорить о стиле, который воцарился в значительной части нашей музыки, называющей себя передовой, то это эклектизм, разностилица, мешанина, дурновкусие. Таков его приговор новой московской школе. Он то причислял ее адептов к авангардистскому академизму, то называл их современными рубинштейнианцами. Он везде отстаивал, сколько мог, право на национальное своеобразие, самостоятельность музыкального языка. Его положение было трудным. С одной стороны, о национальной самобытности казенными мертвыми словами говорили партийные идеологи, а марксисты-музыковеды в середине 60-х поспешили приветствовать новую идеологему брежневской эпохи — единый советский народ, посчитав, что у этой новой исторической общности должен быть единый общий музыкальный язык, почему-то сильно напоминающий интонации песен Дунаевского. С другой стороны, идеологи музыкального авангарда, устами того же Теодора Адорно, с презрением говорили о национальном как о реликте исторического романтизма, называя это музыкой с приклеенной бородой для народа. А на тех, кто робко пытался защищать национальное, тыкали пальцем, крича: «Нацист!» У нас был свой вариант — сталинист. Это мнение нигде не высказывалось вслух, но оно негласно существовало в музыкальной среде. Я это очень хорошо помню по годам своего консерваторского обучения, 1965-70. Диктат среды не менее жесток, чем диктат власти. Свиридов любил повторять слова Твардовского: «Муравьи маленькие, слабые, но они могут съесть слона». В разных записях Свиридов пытается определить свой собственный путь. Этих попыток много, но так и нет ни одной законченной. Если сказать коротко, он видел смысл и новизну сделанного им в том, что, отвергая искусство своих непосредственных предшественников, стал двигаться вперед по пути возрождения традиций русской классики. В одной из последних своих толстых тетрадей, 1994 год, Свиридов, как бы от третьего лица, пишет о себе. Несмотря на свои слабые силы, набравшись смелости, он все же решился через головы своих знаменитых предшественников протянуть руку Глинке и Чайковскому, Дорогомышскому, Мусоргскому, Бородину, Корсакову и Рахманинову.